Котик. Мальчик сидел на скамейке у детской площадки и крепко прижимал к себе большого рыжего кота. Кот ласково терся лохматой головой о его подбородок и довольно мурчал. Ребенок же, наоборот, был взволнован, а в его карих глазах светилось возмущение. Рядом с мальчиком стояла Маша Сорокина и что-то яростно ему доказывала. «А я говорю, это не твой кот!» услышала я, проходя мимо них по дорожке. «Посмотри сам, у него и морда другая, и шерсть гораздо темнее, и глаза совсем не такие». «Все у него такое», — отвечал мальчик, глядя на девочку снизу вверх. «Это мой барсик, Маша, точно мой, он вернулся». «Ты, Мишка, дурак», — рассердилась юная волчица. «Поймал бездомную кошку и думаешь, что она твоя». «А кошка-то, небось, блохастая или лишайная? Отпусти ее немедленно!» «Сама ты лишайная!» — обиделся Миша. «Что ты ко мне пристала? Ну да, барсик немного испачкался. Но ведь его дома 3 дня не было. Вот мама обрадуется, когда узнает, что он нашелся». Маша недовольно поджала губы. «Что с тобой разговаривать?» — буркнула она. А потом вдруг подалась вперед и замахнулась на кота сумкой, которую держала в руке. «А ну, пшел отсюда!» Кот зашипел и, вырвавшись из объятий мальчика, юркнул в кусты. «Ты что наделала?» — возмущенно закричал Миша. «Я все твоей маме расскажу! Барсик, барсик, иди ко мне! Кис-кис-кис!» Он бросился вслед за котом и тоже скрылся в кустах. Я подошла к девочке, покачала головой. «Обижать маленьких очень стыдно, Маша», — укоризненно сказала ей. «Мишутка по сравнению с тобой совсем малыш. Зачем ты прогнала его котика?» «Это не его котик, тетя Алиса», — покачала головой Сорокина. «Этот зверь, если что, вообще не кот». «В каком смысле?» — удивилась я. «В прямом. Это нежить, зомби». Я растерянно моргнула. «Объясни». Строго потребовала у нее. Маша вздохнула. «Этот Мишка мой сосед. Его семья живет через 3 квартиры от нас. У них был кот Барсик. Они его 5 лет назад на улице подобрали. Мишка Барсика очень любил. Постоянно таскал его на руках и спал с ним в одной постели. А 3 дня назад кот умер. Мишкина мама понесла его на прививку к ветеринару, а он выбрался из переноски, выбежал на проезжую часть и попал прямо под колеса автобуса. Я, тетя Алиса, это видела своими глазами. Мы с Васей, братом моим, как раз шли с тренировки. С нами еще и папа наш был. Мы этого кота все вместе и похоронили. Нас об этом Мишина мама попросила. Она испугалась, что ее сын очень расстроится, если узнает, что Барсик погиб, и решила сказать ему, будто кот потерялся. А теперь представьте, возвращаюсь я сегодня из школы и чувствую, во дворе тухлятиной воняет. Потом смотрю, сидит на скамейке Миша и держит на коленях мертвого кота. Ну не ужас ли? У меня внутри все похолодело. «Маша», — осторожно произнесла я, — «ты уверена, что это был именно тот зверь?» «Конечно, уверена», — кивнула волчица. «Вы думаете, я перепутала Барсика с другой рыжей кошкой?» «Нет, тетя Алиса, это точно он. Мой нос не обманешь. От этого кота пахнет землей и мертвечиной. Мишка же вцепился в него, как клещ, а тут и рад. Видели, как он к нему ластился?» «Это чем-то опасно? Зомби может мальчика укусить?» «Укусить вряд ли», — качнула головой Маша. «Это же не вурдалак, а низшая нежить. Физического вреда она не причинит, зато будет тянуть по ментальным каналам жизненные силы. Мама говорила, что за 2-3 недели такой зомби способен выпить их до последней капельки, и тогда человек умрет». «Ничего себе! Выходит, Сорокина только что спасла маленького соседа от ментального паразита. Умница девочка!» «Маша, ты помнишь, где вы похоронили Барсика? Можешь показать мне это место?» «Могу», — пожала плечами она. «Идемте, тетя Алиса, это недалеко». Могила почившего котика располагалась в кустах за соседним домом. Земля там была мягкой и рыхлой, словно ее недавно перекопали. Вглядевшись внимательно в ее темную глубину, Я увидела под слоем почвы лишь россыпь мелких камней и клок спутанной рыжей шерсти. «Похоже, ты была права», — сказала я Маше. «Могила пуста. Я вижу только клок чьих-то волос. Судя по всему, раньше они принадлежали Барсику». «Надо немедленно рассказать обо всем папе», — решила девочка. «Вдруг кот снова вернется в наш двор, а Мишка его поймает и отнесет домой. Он же тогда изничтожит всю их семью». «Скорее всего, так и будет. Однако мне сейчас интересно кое-что еще. Как вышло, что рыжий Барсик вообще ожил? Проезжая часть возле наших домов весьма оживленная, и под колеса авто попадают не только кошки, но и собаки, и даже вороны. Выходит, нас теперь ожидает нашествие погибших зверей? Или случай с восставшим котом все-таки единичный?» Маша достала из рюкзака телефон и набрала номер отца. Пока они беседовали, мы с девочкой успели вернуться во двор и подойти к подъезду. «Папа сказал, что нежить надо обязательно отыскать», — сообщила Маша, сбросив вызов. «Сейчас ее нет, тухлятиной здесь больше не пахнет. Наверное, Барсик где-нибудь затаился и ждет удобного момента, чтобы выйти на охоту. Когда папа придет с работы, мы его поищем». Я попрощалась с ней у лифта. Волчица поехала вверх, а я свернула к лестнице и пошла на второй этаж, чтобы рассказать о мертвом коте Глафире Григорьевне. Что бы ни говорил мой любимый Белецкий, а внутри ЖК определенно творится какая-то чертовщина. Если разбушевавшееся лихо и оголодавшего вампира еще можно отнести к штатным происшествиям, то восставший из могилы котофей — это перебор. Интересно, не может ли быть причиной этих чудес укоренившийся в нашем дворе огненный папоротник? Право, до его появления такой котовасии тут не было. Глафиры Григорьевны на месте не оказалось. Встретившийся мне на лестнице Аристарх Семенович сообщил, что колдунья уехала куда-то по своим делам и вернется лишь послезавтра. Я же в ответ обрадовала его собственной новостью. «Этого нам только не хватало», — всплеснул руками домовой, выслушав мой рассказ. «Что ни день, то приключение». «Согласна», — кивнула я. «Аристарх Семенович, что мы станем делать, если Барсик сумеет проникнуть в дом?» «Ничего», — махнул рукой тот. «Он к нам, Алисушка, пробраться не сможет. На дом наложены чары от нежити и нечисти. Им сюда ходу нет». «А если кота пронесут в подъезд на руках?» «Не пронесут, чары не пропустят. Однако поймать его все равно надо. А ну, как он пристанет к кому-нибудь из соседних домов? Забот и хлопот потом не оберешься». Остаток дня я провела за работой. В 17:00 позвонил Петя и предупредил, что задержится на работе из-за срочного совещания. Поужинав в одиночестве, я решила еще немного прогуляться по улице. Погода стояла отличная, поэтому я накинула ветровку, сунула ноги в кроссовки и отправилась во двор. Там было многолюдно. На детской площадке веселилась ребятня, возле подъезда сидели мамы с колясками, в сквере громко смеялись какие-то мужчины. Я прошла вдоль тротуара к соседнему дому и вдруг краем глаза приметила в кустах какое-то движение. Обернувшись, я увидела, как среди листьев мелькнул рыжий пушистый хвост. В моей груди что-то ёкнуло. Я протиснулась между ветками и обнаружила большого мохнатого кота, сидевшего в траве рядом с кустами. Его шерсть была грязной и свалявшейся, а глаза — холодными и пустыми, как мутные бутылочные стекла. Он посмотрел мне в лицо, и на меня дохнуло таким холодом, что по спине побежали мурашки, а рот наполнился вязкой противной слюной. «Барсик!» — позвала я кота. «Иди ко мне! Кис-кис-кис!» Барсик несколько секунд сидел неподвижно, а потом, будто почуяв подвох, ощерился, зашипел и бросился прочь. И я кинулась за ним. Кот рыжей стрелой промчался вдоль дома и огромными оленями скачками помчался в сторону автобусной остановки. Я бежала за ним, что было сил, однако догнать у мертвия никак не получалось. Для этого мне катастрофически не хватало спортивной подготовки. Мелькнула быстрая мысль. «Что делать, если я его все-таки догоню?» Я понятия не имею, как общаться с нежитью, и без посторонней помощи сделать ничего не смогу. Стоило подумать, как слева раздался визг автомобильных шин. Увлекшись погоней, мы с Барсиком выскочили на асфальтовую дорогу, которая служила въездом на местную автопарковку. Рядом со мной остановилась серая машина, а из нее, как ошпаренный, выскочил Виталий Мастрыкин. «С ума сошла, Миронова!» — заорал он. «Какого черта ты бросаешься мне под колеса?» «Виталий, там нежить!» — крикнула я, перепрыгивая через бетонную полусферу. «Ее нужно поймать!» Мастрыкин выругался. Я же, броня себя за секундную заминку, с удвоенной скоростью помчалась туда, где мелькал кончик рыжего кошачьего хвоста. За спиной послышался топот бегущих ног, а затем мимо моей щеки пронеслась серебристая молния. Раздалось страшное шипение, после чего кот, успевший ускакать от меня едва ли не на 200 метров, побежал назад. Присмотревшись, я с удивлением поняла, что Барсика в мою сторону тянет полупрозрачный аркан, спеленавший его как гусеницу от головы до хвоста. Я остановилась. Рядом появился Мастрыкин. В его руках был конец того самого аркана, который тянул к нам связанного кота. «Что за ерунда здесь происходит, Алиса?» — грозно вопросил некромаг, подтягивая добычу к своим ногам. «Это Барсик!» — тяжело дыша, объяснила я, указав на кота. «Он мертвый!» Виталий поднял нежить на уровень глаз, несколько секунд молча ее рассматривал, а потом повернулся ко мне. Во взгляде чародея читался вопрос. Я коротко рассказала ему об утреннем разговоре с юной соседкой, а также о намерении оборотней изловить хвостатого мертвеца и о своей неожиданной с ним встрече. Некромаг покачал головой. «Если у мертвия начали подниматься в зоне действия живой воды, значит, в мире происходит что-то неправильное», — заметил он. «Что вы намерены делать с этим животным, Алиса? Вот, оно поймано. Что теперь?» «Не знаю», — пожала плечами я. «Наверное, его надо снова закопать в землю?» «Кот выберется оттуда без труда». «Значит, его надо упокоить, а потом похоронить». Несколько секунд мы с некромагом молча смотрели друг на друга. Виталий вздохнул, а потом щелкнул возле зверя пальцами. Тот перестал мотать головой и замер, став похожим на большую грязную игрушку. «Подержите». Мастрыкин сунул у мертвия мне в руки. «Мне надо поставить машину на стоянку. Из-за вас я бросил ее посреди дороги». Кот был холодным, как камень, и вонючим, как помойная яма. Тем не менее, я послушно взяла его к себе и держала на вытянутых руках, пока Виталий парковал свой автомобиль. Когда некромаг вернулся, мы отошли к стоявшей неподалеку березе. Мастрыкин уложил Барсика на траву, ловким пасом развеял сковавшие его путы, а потом склонился над ним и принялся выплетать пальцами невидимые кружева. Я наблюдала за его манипуляциями с большим интересом, хотя совершенно не понимала, что конкретно он делает. Наконец некромаг разогнулся, вынул из кармана коробочку с каким-то порошком и посыпал им Барсика. «Все», — сказал сосед, повернувшись ко мне. «Больше он не восстанет». «Чем вы его посыпали?» — спросила я. «Это какой-то волшебный порошок?» «Это заговоренная соль». «Вы носите ее с собой?» «Приходится». На лице некромага появилась и пропала презрительная гримаса. «Мало ли кого придется упокоить». Я улыбнулась. Мастрыкин спрятал коробочку с солью в карман. «Вы, кажется, хотели похоронить этого кота. Можете приступать». «Спасибо», — кивнула я. «Его могила была в кустах возле первого дома. Думаю, его можно положить в нее снова». «Отличное решение». «Вы мне поможете, Виталий?» Некромаг поджал губы. «Алиса», — холодно начал он. «У меня нет лопаты», — с виноватой улыбкой перебила я. «Земля там, конечно, мягкая, но голыми руками выкопать яму я не смогу». Мастрыкин глубоко вздохнул и пошел к машине. Через несколько минут он вернулся и продемонстрировал мне саперную лопату с короткой складной ручкой. «Ее вы тоже возите с собой?» — вновь улыбнулась я. «Мало ли кого придется похоронить, да?» Некромаг закатил глаза, а потом ухватил кота за хвост и поволок его в сторону первого дома. Новую могилу для Барсика мы готовили вместе. Мастрикин копал, я разравнивала края. «Как думаете, почему кот пошел к нам во двор?» — поинтересовалась, пока мы работали. «Он ведь мог подпитаться от любого случайного прохожего. Неужели нежить может осознанно выбирать своих жертв?» «Дело не в осознанности, Алиса», — качнул головой некромаг. «У мертвия, особенно низшие, стремятся вернуться туда, где им было хорошо, туда, где их любили. Эмоциональная связь — самая прочная штука на свете. Барсик любил своих хозяев и хотел оставаться с ними всегда, даже после смерти. Любовь — это основа основ, Алиса». Я подняла глаза и встретилась с его серьезным, внимательным взглядом. «Спасибо вам, Виталий», — негромко сказала ему. «Вы снова очень нам помогли». «Называйте меня на «ты», — также негромко попросил он. «Мне будет приятно, Алиса». «Хорошо», — улыбнулась я. «Буду рада, если ты ответишь тем же». Он тоже улыбнулся и согласно кивнул. Когда яма была выкопана, и я уже уложила в нее кота, над нашими головами раздался удивленный голос. «Ребята, что вы тут делаете?» Обернувшись, я увидела своего офтальмолога. Он стоял в двух шагах и с недоумением смотрел на нас. «Мы хороним Барсика, Петя», — сказала я. «Присоединяйся, Белецкий», — усмехнулся некромаг. «У нас тут весело». По домам мы отправились примерно через 20 минут, когда тело несчастного кота было засыпано землей, перемешанной с волшебной солью. «Алиса, неужели ты заставила Виталика работать?» Удивился Петя, когда за чашкой чая я пересказала ему события сегодняшнего дня. «Вот уж чудеса! Он же без распоряжения с 10 печатями шага не сделает». «Виталик немного капризный, но отзывчивый и адекватный», — возразила я. «Если его вежливо попросить, он ни в чем не откажет». Белецкий скептически хмыкнул. Я подсела к нему ближе. «Теперь-то ты согласишься, что в нашем ЖК происходит что-то странное?» — спросила у него. Мастрикин сказал, появление нежити в зоне действия живой воды — нонсенс. «Так и есть», — кивнул Белецкий. «То есть нам стоит ждать нашествия мертвых животных, тех, что похоронены в окрестностях нашего дома?» «Надеюсь, что нет. Мы с соседями выйдем на субботник и зачаруем территорию жилищного комплекса от нежити». «Здорово», — кивнула я. «Соседи об этом уже знают?» «Пока нет», — Петя устало улыбнулся. «Когда вернется Глафира, придется снова объявлять общий сбор. Надо выяснить, что вынуждает магию делать такие странные выкрутасы, и решить, как нам от них защищаться».